Наталья Морозова. В общем, и недели я не провела в новом мире, как у меня появились подчиненные. Шофер и по совместительству телохранитель Хилдин. Суровый такой огромный дядька. Я сама его боялась. Бритый, неулыбчивый, молчаливый. Секретарь-ассистент Ташира. Миниатюрная девчуля, ногиня с внешностью японской гейши, мозгами компьютера и скоростью передвижения черной мамбы. Камеристка Виталия. Девушка-человек, которая занималась только помощью мне. Следила за одеждой, обувью, косметикой, чтобы все было вычищено, выглажено. Помогала сделать прическу, накраситься и с маникюром. А вечером могла сделать массаж. Бесценная помощница. А также несколько горничных для поддержания порядка в супружеских апартаментах и в моих вещах в целом. Я начала учиться. Сразу всему и потихоньку. Мы с Таширой составили график занятий. Так что каждый день недели у меня оказался забит всем, что должно помочь мне адаптироваться в новом мире. Знания и навыки. М-да. Нет, я не роптала. Сама ведь на этом настаивала. А еще у меня появился будильник. Каждое утро начиналось с «Наташа, вставай! Наташа, ты уже проснулась? Наташа, не притворяйся, что ты спишь. Наташа, пойдем завтракать. Наташа, а что мы сегодня будем делать? Наташа, тебя муж ждет. Наташа! Наташа!» Иногда хотелось швырнуть будильник в стену, образно говоря, но как минимум столкнуть с кровати. Неугомонная Джинджу таскалась за мной все время, пока я находилась во дворце и с любопытством наблюдала, чем я занимаюсь. Полагаю, она рассказывала об этом Томасу. «Исчезни!» — стонала я, пытаясь по утрам избавиться от пушистой проныры. «Я сплю еще, испарись!» «Наташа, ты неуважительно со мной разговариваешь!» «Наташа, ты забыла, что мое полное имя — леди Джинджу Пятая? Наташа, у меня есть своя корона, а у тебя нет». «У меня тоже есть герцогская». «Вот именно, герцогская. А у меня личная, полученная за заслуги». «Наташа, а давай ты прославишься, и тебе тоже дадут личную корону». «Изыди, кошка». «Я фамильяр. Наташа, ты уже не спишь. Вот как бодро ругаешься. Наташа, вставай же». Я несколько раз Томасу говорила, мол, ты почему своего фамильяра с собой не забираешь? Почему она меня вечно домогается? «Ты ей нравишься, Наташа?» — усмехался его светлость. «Ведь ты ее выбор. Она тебя нашла и перенесла. К тому же ты ведьма. Замечала, как к тебе ластятся все животные и тянутся растения?» «Замечала, и что?» Растения и правда чуть ли не поворачивались мне вслед, если я проходила достаточно близко, чтобы моя непонятная пока аура их зацепила. «Джинджу кошка», — улыбнулся Томас. «Мягкая нежная мурлыка, хотя и фамильяр. Хочешь, и тебе фамильяра найдем?» Я помолчала, обдумывая. Хочу ли я собственного фамильяра? Будь я тут на постоянной основе, скорее да, чем нет. Маги и ведьмы могли иметь связанных с ними магических питомцев. Но это ведь такая ответственность. Это же не просто наемный работник, как Ташира, Хилдин, Виталия или мои репетиторы в разных областях, которые я спешно осваивала. Фамильяр — это навсегда. А вот навсегда ли я тут — большой вопрос. Да, у нас уговор на год. Да, Томас Ван Дирк мне кажется привлекательным и глубоко симпатичен. Но наш брак так и оставался фиктивным. На меня свалилось столько, что ни минуты свободного времени. Информация и новым миром захлестнула, накрыла с головой и ощутимо прибила. К вечеру я просто падала в постель и отключалась. Ночевал ли в кровати Томас, я не всегда могла понять. Вроде подушка примята. Но с таким же успехом там могла угнездить пушистый зад Джинджу. Приходилось уточнять у нее или у горничной, а где драгоценный супруг и спал ли вообще. Герцог тоже не сидел на месте. Днем мы с ним никогда не пересекались, но часто ужинали вместе. После чего каждый снова уходил по своим делам. У меня учеба, чтение прессы, местный аналог соцсетей, новостных сайтов, поглощение литературы этого мира. Со мной Томас всегда был безукоризненно вежлив и галантен. Мои просьбы исполнял безотлагательно, баловал подарками, в основном драгоценности, артефакты, милые безделушки. От собственных машин и лошади я пока отказалась. Какая разница, на чем учиться? А просто пользоваться я могу любой из конюшни или из гаража. Может, позднее? Пока мне это не нужно. Мне и драгоценности не нужны, я к ним равнодушна. Вот Ленка, та да. Она обожает украшения, дорогую обувь, красивую одежду, сумки и аксессуары. Думаю, сейчас ее Феникс всем этим обеспечивает и позволяет любимой жене жить красиво и стильно. Хотя к технике и машине я все же дышу неровно. Да, пожалуй. Вот выучусь и приму в подарок местную машину. Буду сама рулить. Вот как-то так пролетел месяц в другом мире. Я в некотором роде вышла замуж, но фиктивно. По факту мужа я практически не видела. И, соответственно, совершенно не чувствовала себя семейным человеком. У меня было четкое ощущение, словно я отправилась в учебную оплачиваемую командировку в другую страну. То есть ты находишься там, где много интересного, можно быть туристом, изучать страну и местные достопримечательности. Но по факту ты с утра до ночи, без выходных и проходных, учишься и работаешь. И ведь не то, чтобы это так уж остро требовалось. Скорее, издержки моего характера. И понимание, что от того, как быстро я вольюсь в местное общество полноценной единицей, зависит мое дальнейшее пребывание. Потому что я на виду. Я занимаю тут довольно высокое положение. И никого не будет волновать, что я накосячила из-за незнания местных реалий. Как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности по нему. А одним утром я проснулась от привычного: «Наташа, вставай! Наташа, ты все проспишь!» «Отстань, чудовище!» «Наташа, я леди Джинджу Пятая, ты забыла?» «Ну, Наташа!» «Боже, Джинджу Пятая, что ж ты такая активная с утра пораньше?» — простонала я. «Спим!» «Нет, Наташа, мы встаем. Тебе надо голову помыть, брови выщипать. Там твоя змеюченька уже план на день приготовила». «А это еще зачем?» «Потому что без плана, Наташа, ты даже поесть забываешь. Наташа! Ну, Наташа! Наташа!» — попрыгало по мне это несносное создание. «Да уйди ты! Иди хозяина своего мучай!» — отпихнула я кошку, не глядя. «Я не могу. Он мой любименький и незамучиваемый». «А я?» — уныло поинтересовалась я. «А тебя будить весело. Ты такая страшная по утрам. Лицо пухлое, на щеках вмятины. Глаза не открываются, волосы дыбом стоят. Настоящая ведьма». «Ну, спасибо», — обиделась я. Настоящей ведьмой я пока не была и близко. В первую очередь я сделала упор на изучение быта, социума, законов и обычной жизни. Потому что без магии я тихо, пусть и не всегда мирно, прожила 33 года. А вот без знания вещей обыденных, как я уже говорила, прожить нельзя. «Наташа, не слушай ее», — сказал вдруг совсем рядом голос Томаса. «Ты очень миленькая, когда спишь. И когда не спишь, тоже. Всегда». И я медленно повернулась, открыла глаза и нос к носу столкнулась с его светлостью, лежащим на своем месте, подперев голову рукой. Вид у него был расслабленный и немного помятый. Похоже, он сам не так давно проснулся. «А ты откуда взялся?» — задала я глупый вопрос. «В каком смысле? Я спал. Всегда сплю здесь». «Да, а почему еще не уехал, как всегда?» «Я решил сегодня устроить выходной. Все самое сложное, срочное, жизненно необходимое в связи с тем, что я остался жив, сделал. Остальное уже можно в обычном режиме». «И? Ты же не просто так мне это говоришь. Есть идеи?» — спросила я, правильно расшифровав несказанное, но считываемое в выражении лица. Томас явно настроен провести сегодняшний день в моей компании. «А не заняться ли нам чем-нибудь вместе?» — подтвердил он мою догадку. «А то мы женаты уже месяц, но у меня такое чувство, будто я по-прежнему холост. но при этом еще и без любовницы. «Эй!» — возмутилась я и даже села. «Я пошутил, Наташа», — рассмеялся он. «Джинджу, иди погуляй и скажи, что мы скоро спустимся к завтраку». «Ой, ну не очень-то и хотелось». Фыркнула кошка, спрыгнула с кровати и с важным видом пошла из спальни. Как только она проскользнула за дверь, Томас тоже сел, потянулся, совершенно не смущаясь того, что он с голым торсом. Не, ну торс очень тогда же вполне ничего себе. А я вот подтянула одеяло, прикрываясь. Пижама у меня легкомысленная и откровенная. «Можем съездить в город», — начал предлагать мой фиктивный муж. «Погулять, сходить в театр вечером, в ресторан. Но мне кажется, это не слишком интересно, поскольку все это ты уже успела сделать с Таширой. Я видел отчеты Хилдина о ваших передвижениях». «Поэтому?» — предложила я продолжить. И сделала мысленную галочку, что мой водитель и телохранитель не просто меня сопровождают, но еще и отчитывается боссу, куда возил. Учтем. «Поэтому...» «Как ты относишься к тому, чтобы посетить древний заброшенный город драконов?» «Оу!» — вытаращила я глаза. «Тут есть драконы? Я ведь все изучила, нет их среди населяющих мир рас». «Были, давно уже не живут, но остались живописные развалины их жилищ в джунглях». «А мы еще и в джунгли отправимся? А добираться как? Это же не на один день. Вроде как экскурсионный тур». «А кто еще с нами поедет? Полетит? Перейдет? Как туда вообще добираются?» «Поедем втроем, Джинджу с нами. Перейдем порталом до ближайшего города. Дальше транспортом». «Не верхом?» «Напоминаю, с четырехногим транспортом я по-прежнему на «вы». «А как ты относишься к двухколесному?» «Надеюсь, ты не про велосипед или самокат?» — улыбнулась я. «Я умею, но под джунглем как-то не очень хотелось бы». «Какая ты капризная», — развеселился Томас. «Я поведу». «Он про байк? Но как туда вписывается кошка? Есть люлька? И почему у меня чувство, что мне предлагают сейчас страшную авантюру?» «Рискнешь?» — спросил он, подтвердив мои мысли. Я хмыкнула, подумала и согласилась. Приключения люблю, а в отпуске в этом году не была. Все работа, работа, а потом замуж в другой мир и все такое. К тому же на земле, как и тут, зима, снега, морозы. А джунгли — это априори жара. Если сравнивать с земным расположением, там сейчас самый сезон. Что брать с собой, как одеваться? Да, пожалуй, ничего, кроме купальника. Все необходимое по погоде купим на месте. Одеваться максимально удобно и неприметно, как самые простые путешественники, чтобы было комфортно. Все равно наши вещи не подойдут для поездки в сами джунгли и нужны лишь на короткий срок перемещения. Из одежды я выбрала комплект из рубашки и свободных брюк. Выглядел он почти как джинсовый, но это была лишь видимость. На самом деле ткань из какого-то материала с паучьей нитью. И вот лучше бы я этого не знала, если честно. С другой стороны, носим же мы одежду из слюней шелкопряда и ничего. А тут еще магическая составляющая и чары. Чтобы не мялось, не рвалось, не пачкалось. Но при этом вид максимально демократичный. Как будто джинсы и джинсовая рубашка. Мне нравились эти вещички. Обулась в нечто похожее на кроссовки. Опять же, встреть я такую обувь на земле... Решила бы, что это просто новая модель известного производителя с упругой подошвой, наноткани и все такое. Удобненько. И мне привычно. Не то, что все эти длинные пышные коктейльные платья, гламурные статусные костюмы, сюртуки, сапоги для верховой езды и бриджи для нее же. К моему удивлению, Томас оделся так же, как в тот день, когда я его нашла на алтаре. Белая рубашка, коричневые брюки, сапоги для верховой езды. «А тебе комфортно?» – осторожно спросила я. «Ну, потому что, на мой скромный взгляд, такая обувь совершенно не подходит для задуманного вояжа в джунгли». «Это мои счастливые сапоги», – немного смущенно признался герцог, бросив взгляд на мои ноги и переведя на свои. «Я в них спасся несколько лет назад во время лавины в ущелье слез. Была еще пара случаев со счастливым концом. Я в них пошел умирать». и в них очнулся живым и женатым на самой лучшей женщине двух миров. «Льстец», — улыбнулась я, — «но ответ принимается». «Хозяин, а как же я? А мне?» — запричитала кошка, заметив, что мы полностью готовы. «Ты ведь не носишь одежду и обувь», — не поняла я. «А подушечку?» «Хорошо, неси», — кивнул я без удивления Томас. «Кажется, я чего-то не знаю о забавной кошке и о том, как она путешествует». Через несколько секунд леди Джинджу Пятая явилась, пятясь к нам и волоча в зубах маленькую красную бархатную подушку. «Это моя дорожная счастливая подстилка», — сообщила она с гордым видом и потрогала ту лапкой. «Я готова». «Спускаемся в подвал и отправляемся», — велел нам его светлость и зажал любимую подушечку своего фамильяра под мышкой. Я вопросов не задавала, следовала указаниям. Мы прошли через дворец, по пути отдали несколько распоряжений прислуги. Томас забрал у дворецкого собранную нам в путь сумку. Как я поняла, с водой, сухим пайком и необходимыми мелочами. Я поставила в известность Таширу и Виталию, что меня сегодня не будет, и они свободны. А шли мы, оказывается, в комнату, оборудованную для порталов. «А почему же вы не пользуетесь порталами постоянно, а используете наземный транспорт?» Задала я логичный вопрос, глядя на каменную арку прямо посреди помещения. «Таких портальных арок очень мало. Лишь в старинных родовых дворцах магов, возведенных на местах источников сил». «То есть не каждый дворец – это родовое гнездо магов? Но даже у магов не у всех жилища возведены на источниках сил», – уточнила я. «Совершенно верно. И тот, кто активирует портал, тоже должен иметь высокий уровень силы. Этим аркам сотни лет, если не тысячи. Никто не знает точно сколько. Полагаю, именно вокруг них потом и строили дворцы и замки маги. Но работают до сих пор исправно. И используют их лишь в целях экономии времени для переноса на очень большие расстояния». «А мы экономим время. Поняла. Что делать?» «Взять меня на ручки, конечно же. Наташа, у меня ведь лапки», — капризно заявила Джинджу. Я хмыкнула, наклонилась и подхватила фамильяра под пузико, после чего встала рядом с Томасом точно под аркой. «Готовы, дамы?» «Мурр, да». «Нет, но идем». И мы пошли. Пространство вокруг нас заполнилось светом, послышался гул, как бывает при высоком напряжении, накатило головокружение и тошнота. Я сморгнула, а открыла глаза уже в другом месте.